и прокиерон существовали в славянском переводе, и законность обоих руководств признавалась русскими юристами. В средневековой Руси даже самые низкие возрастные требования прокиерона не всегда соблюдались, особенно в княжеских семьях, где браки чаще всего заключались по дипломатическим соображениям. Известен по крайней мере один случай, когда княжеский сын женился в возрасте 11 лет, а Всеволод III отдал свою дочь Верхуславу в жены князю Ростиславу, когда ей было только 8 лет. Когда родители невесты провожали ее, они оба плакали, потому что их возлюбленная дочь была такой юной. Соловьев, цитируемое место. Развод разрешался византийским законом в случае отсутствия одного из супругов в течение более 3 лет без всяких известий о нем или о ней, а также за прелюбодеяние и по некоторым другим причинам. В средневековой Руси развод можно было получить, если один из супругов или оба имели желание уйти в монастырь. Владимирский Буданов, обзор, страница 436-438. Монах и монахиня считались умершими для света. Князей иногда принуждали уйти в монастырь их соперники. Постепенно у князей складывался обычай принимать схиму, высший монашеский сан, когда они чувствовали приближение смерти. Погребальные обряды в языческие времена включали в себя поминальные пиры, происходившие на месте захоронения. Над могилой князя или какого-нибудь выдающегося воина насыпали высокий холм, курган, и нанимали профессиональных плакальщиц, чтобы оплакать его смерть. Смотрите главу 9, раздел 5. Они продолжали выполнять свои обязанности и на христианских похоронах, правда, форма плача менялась соответственно христианским понятиям. Христианские погребальные обряды, подобно другим церковным службам, были, конечно, заимствованы из Византии. Иоанн Дамаскин является автором православной панихиды, погребальной службы, и славянский перевод достоин оригинала. Христианские кладбища создавались недалеко от церквей. Тела выдающихся князей клали в саркофаги и помещали в соборах княжеской столицы. Смерть завершает земную жизнь человека, но для христиан земная жизнь является только подготовкой к загробной жизни, и существование души в той будущей жизни должно обеспечиваться молитвами. Чтобы обеспечить себе продолжение молитв, богатый человек обычно завещал часть своей собственности монастырю. Если по каким-то причинам ему не удавалось сделать это, то об этом должны были позаботиться его родственники. Тогда христианское имя покойного будет внесено в синодик, список поминаемых имен в молитвах на каждом богослужении или, по крайней мере, в определенные дни, установленные церковью для поминовения усопших. Княжеская семья обычно хранила свой собственный синодик в монастыре, чьими жертвователями традиционно были князья этого рода. 7. Ход жизни. Ход повседневной жизни русского человека эпохи Киевской Руси легче воссоздать для князей, нежели для простого люда, поскольку в источниках им уделяется больше внимания. Владимир Мономах советовал своим сыновьям вставать до восхода солнца и начинать день с молитв в церкви, если там шла ранняя служба, или дома. Считалось, что после завтрака правящий князь должен заниматься государственными делами. Это означало преимущественно председательствовать на заседании Боярской думы или Верховного суда. Обед был около 11 часов. Члены думы и другие приближенные обычно обедали вместе с князем. Иногда приглашали священников и монахов,